Мы начинаем очередной урок, ТЭС 33, страница МЭМ, строчка 24. Буква П. И, возможно, поднимаемся в текст Ари, восьмая строчка от Гей. Там мы находим нашу букву, ссылочную букву Б. Мы начинаем с седьмой строчки. Седер Яцият Эсер Сферот Айгулим. Точка. Хакав Никра Адам Кадмон. Седер Яцият, порядок выхода. Выхода значит возникновение. А когда я говорю выход света, я буду добавлять это в отдельных случаях, что это выход света есть вверх из парцов. А так обычно на языке в этом выход и возникновение. Седер Яцият, порядок выхода Эсер Сферот Айгулим. Десяти Сферот Айгулим. Точка. А кав некра Адам Кадмон. Линия кав называется Адам Кадмон. Прежний человек. Кадмон это будет прежний. Восемь. Гей. От гей. Пятая буква. Вигней. Гайгуль газе. Харишон, Гайотер Давук, им Гаэйн Сов, Гу Ганикра, следующая страница, Мем Алеф, третья строчка, Кетер де Адам Кадмон, Вахарках Нитпашет, Од Гакав Газе, Венимшах Меад, Вехазар, следующая страница, Мембет, 42-я, 3-я строчка, Лейд Агель, Венаса Игуль Бет, Тох Игуль Аалев, Везе Никра, Игуль Ахохма, Де Адам, следующая страница, Мем Гимель, 43-я, 3-я строчка, Кадмон. Я дочитаю до конца. В одмит пашет йотер лемата, в хазар легит агель, в наса игуль гимель, тох гаигуль габет. 4-я строчка. В некра игуль бина, Де Адам Кадмон. Точка. Четыре после точки. Вальдер Альзе Гая Голех Умит Пашет Умит Агель Ад Пять Игуль Юд Ганикра Игуль Малхут Де Адам Кадмон. Точка. Гарей. Еще чуть-чуть. Гарей. Страница следующая. Мем Далет. 44-я, 3-я строчка. Нидбаэр иньян гают сферот шинни ацлу васот юд игулим. Зе тох зе. Точка. Возвращаемся на страницу мем 40-я. Строчка восьмая. Страница сороковая, мэм, строчка восьмая. Я буду переводить от. От, гей, пятый, от. Выгиней, и вот. Гайгуль газе гаришон, этот первый игуль, айотер давук, има эйнсов, наиболее прислоненный к эйнсов, прилегающий к эйнсов, у аникра, он называется, следующая страница, мем алаф 41, третья строчка, кетер де адам кадмон, кетер адама кадмон. Вахарках, а затем нитпашет от гакавазе распространяется еще этот кав в нимшах и протягивается. Меат немного. Вехазар возвращается при литагель и чтобы чтобы рон стать, чтобы округлиться. Литагель округлиться. Он объяснит нам, что это значит. Венаса игуль бет и стал второй игуль. Возник, стал дословно. Сделался дословно. Сделался второй игуль. Тох игуль алеф. Внутри первого игуля. Везе никра, это называется игуля хохма. Игуль хохмы. Адама. Де Адам, следующая страница, мем гимель 43, кадмон, Адама кадмона, точка, третья строчка, после точки. От митпашет йотер лемат, еще распространяется более вниз. Вехазал лейт гальгель, возвращается, чтобы округлиться. Венаса игуль гимель, и сделает, делается, и сделался третий игуль. Тох айгуль габет внутри второго игуля. Четыре. Венекрай называется игуль бина. Игуль бины. Или игуль бина. Де адам кадмон. Адама кадмон. Точка. Четыре. Восемь точек. Вальдерхзе гая голеху митпашет. Умитагель. И таким образом он распространялся, он олеху митпашет, он все еще он продвигался в своем распространении, хорошо сказать. Олех процесс дает. Олеху митпашет продолжал продвигаться. Хорошо перевести. Умидагель и округляется, округлялся. Ад 5 игуль юд до игуля 10. Аникра, который называется игуль Малхут, де Адам Кадмон. Игуль Малхут, Адама Кадмона, точка. Харей. Так вот, и вот, следующая страница. Мем далет. 44. И вот три нидбаэр объяснено, иньян объяснен аспект аюд сферот, десяти сферот, шинацлу, которые были излучены, васод юд и гулим, в секрете десяти и гулим, зе тох зе ад. Один в другом. Один внутри другого, можно сказать. Возвращаемся к странице мем. И строчка 24 в Орпними. Тут внутренний свет. Отпе. Црихим, 85-80, Црихим, Лагавин, Агавханот, Шебашеймот, Шель, Эсер, Асферот. Киефа, Ману, Механим, Ото, Отан, Башем, Далее 25 бхинот. Каналь. Уфаам ану маханимотан. Башем ихида хая нешама руах нефеш. Уфаам маханимотан. Башем кетер 26 хохма бина зейранпин малхут. Точка. 24. От 80. Црехим легавина гавханот. Необходимо понять различия. Шебашеймот шелесера сферот, которые есть в десяти, которые есть в именах десяти сферот. Кифаам анумаханимотан, ибо иногда, ибо раз мы называем их именем Башем Далет Пхинот, именем четыре стадии, 25 каналис, как сказано выше. Уфам, а другой раз ану маханим, отан мы называем их Башем Ихида Хая Нешама Руах Нефеш, именами Ихида и так далее до Нефеш. Уфам, а еще другой раз маханим, отан мы называем их Башем именами Кетер 26, Хохма, Бина, Зейранпин, Малхут. 26 после точки. Вайнянгу, Кива Шаа. Шаану мы добрим, Аль 27, Бхинат, Акилим, Бьихуд. Кломар, Мифхинат, Ахомер, Шель. Анецаль Бильваде, ану Магдирим Шмотейген, Шель Эсер 28, Асферот Шебаген, Башем Далет Бхинот Шебарацон Лекабель Каналь. Очень важно, что он это нам объясняет, очень важное определение. 26. Это все наша база, на которой все будет строиться потом. 26 после точки. Вайнянгу. И дело в том, что кивашаа, что во время. Дословно в час, но во время. Шаану мы добрим, когда мы говорим. Аль 27 пхинат ки акилим бия бьихуд. О аспекте килим в особенности. Кломар, то есть мифхинат ахомер, то есть в аспекте, материала шеленецаль билва, только лишь в аспекте, только в аспекте материала сотворенного. Ану магдирим шмейген, мы определяем их имена. Мы определяем имена Шель Эсер 28 Асферот Шебахем, 10 сферот, которые в них. Башем Далет Пхинот Шебарацон Лекабель Аналь, именем 4 стадии, что в желании получить, как сказано выше. Понятно. То есть, когда мы говорим о материале творения, тогда мы говорим так. Точка 28. 8 после точки. Ухаше ану мы добрим. Бьихуд мифхинат гаор 29 амитлабеш бакилим гахем. Гарей ану механимо там башем нефеш руах нешама хая ихида. Точка. 28 после точки. Ухашиану мы добрим, а когда мы говорим Баихуд в особенности Мифхинат из аспекта, об аспекте, из аспекта, как он говорит, Хаор света 29 Хамитлабеш Бакили Махем, одевающегося в эти кли. Арей ану механимо там Башем, так вот там мы называем их именем Нефеш, руах, нешама, хая, ехида, точка. У Хашиану мы добрим 30, аль-хакилим билвады. Эла Шиану црихим легадгиш. Этришимот гаорот. Шо еш багем баэт шагем рейканим. 31 мегаор гамаюхас лагем. Аз механимо там башем кетер хохма биназе и альпину малху. Смотри, как очень внимательно. 28, после точки. Ухажи, ану мы добрим, а когда мы говорим, бьихуд в особенности, мифхинат из аспекта, нет, дальше, нет, не так, 29, после точки. Ухажи, ану мы добрим, а когда мы говорим, 30, альга килим билват, только о килим. Эла шаану црихим лихадгиш, но что мы должны подчеркнуть эд аришимот гаурот. Мы хотим подчеркнуть при этом аришимот цветов, то есть то, что осталось, следы, которые остались от цветов. Шиеш бахэм баэт, которые они имеют. Килим, ваэт во время шехем райканим, когда они пустые, опустошенные, 31 мегаором и юхас лахем, от света, который относится к ним. Килим килим. Аз механимо там, тогда мы называем их именем кетер, хохма, биназ, иранпин и малхут. Здорово, смотри, как он говорит. Что значит, когда мы говорим о кетер хохма бина, когда есть килим, видишь, он говорит, нет света, когда в них есть, но в них есть, остается, решимо. Тогда это килим. Понятно? А не тогда, когда есть просто желание получить, а ничего нет. А здесь есть какое-то уже, какое-то решимо. Тогда мы называем этими именами сферот. Очень важно вот эти три понятия. Когда материал творения, когда мы говорим четыре стадии. Когда мы говорим про свет, тогда мы говорим, который есть в килим, мы говорим нефеш, руах, нешама и так далее. И когда мы говорим о килим, тогда мы говорим, в принципе, о том, что имеем в виду, хотим подчеркнуть, что и там есть... что там есть решимот, и тогда мы называем их кетер, хохма, бина и так далее. 32. Умикорам шель асера такилим ганаль. А мы хуним кетер, хохма, вихулы, гем нивханим, техев, баулам гацимцум, 33 батерем биятакав ахар гисталкут ор эйн соф ми эсера сферот шенишару гакилим гагем рейканим ми ор 34 шагем амехоним асара игулим каналь точка 32. Умекорам шель асерета килим ганаль. А источник 10 килим, как сказано выше, амехоним, кетер, хохма, которые называются кетер, хохма и так далее, гем нивханим, они считаются техев баулам. А цимцум сразу же в мире цимцума 33 батерам бията кав, прежде чем пришел кав. Ахары истолкут ор эйнсов мьесера сферот. После исторжения, как мы говорим, света Эйн Сов из 10 сферот. Но еще до прихода Кава. Шенишару, Гакилим, Гагем, что остались эти Килим, Рейканием пустыми, Миор, опустошенными от света. 34. Шагема, то есть мы считаем, как он говорил, Шагема, что они, Мехоним называются, Асара и Гулим. 10 и Гулим. Каналь, как сказано выше. Точка. 34 после точки. Венодаше афальпи шагаор нисталек мегем. Им коль се нишаар бахоль игуль. 35 выигуль. Бхинат аришима мегаор шагаяву. Кломар геарактана меоды. Михлалут, коль аор акотем, нишара, 36 кли, нишара, 30 бахоль кли, шегаразо горемет, гиштококут, эля кли, шелот и шкот, велот ануах, Адши тахзор ветим штамших, коль 37 гаор, шагаяла микодем, бы хамуто в эйхуто. Тридцать четыре. После точки. Венода. И известно. Шаафальпи, что несмотря на то, шаор не стал экмегем, что свет из них исторгся. Им кольце, несмотря на это. Не шаар остался, бахоль игуль в игуль. В каждом игуле 35. Бахинат решима. Аспект следа решимо. Мегаор шагаябу, от света, который был в нем, в игуле, в каждом игуле. Кломар, то есть, геарактана меот, очень маленькое, маленькое свечение. Михлалут коль аора кодом, из общности всего прежнего света. Нишара осталась 36 бахоль кли, которая осталась в каждом кли. Шегеаразо горемет, что это свечение, оно вызывает, является причиной, вызывает, и что какут эля кли, страстное стремление у кли. Шелот и шкоткат, что оно не замолкнет. Велота нуах и не оставит его. Адше тахзор, пока не вернется, вытамших и не притянет, коль 37 гаор весь свет, шаялами кодем, который был у нее прежде этого. Бехамуто, вейхуто, в количестве и в качестве. 37 после первой точки. Вегаразо мехона башем решимо. И это свечение называется именем решимо. След от света. И мы видим тоже, видишь, что мы видим, что и в Игулим то же самое. Когда свет удалился из этого пустого пространства, полого пространства, то эти 10 игулим, которые остались от света, в них осталось решимо от этого света, от света Эйнсов, который был. Точка. Ветейда. ше тохен хашеймот шель 38 ют сферот кетер хохма вехуле хем магдирим байкар это решимот шель хаор шенишару басер басер такилим 37 после последней точки. В этой да и знай. Шетохен ашеймот, что характеристика имен, качества, что содержание, можно сказать, как он говорит, что можно сказать, внутренность или, можно сказать, еще характер имен десяти сферот. Кетер, хохма и так далее. Суть, он говорит. Ну, я говорю, внутренняя часть или суть, характер имен десяти сферот. Кетер, хохма и так далее, 38. Гем, магдерим, багикар, они определяют главным образом, определяются главным образом, это решимот, они определяют главным образом, это решимот, шаляор, следы света, шанишару, басер, это килим, которые остались в десяти килим. То есть, что он говорит нам? Что когда мы говорим про килим, кетер, хохма, бина и так далее, мы имеем в виду, что он, они определяют, как бы, они, мы имеем в виду вот эти, именно вот эти решимо, которые остались в килим. 39. Умикантей, да. Шло и цваер шум рацион бауламот. О афилу гиторрут кала шель рацон. Ген сорок сорок бейлюним, ген бадахтуним. Афилу бедумем цумех хай медабер хагашмиим. Шло югью мушаршим. Баэсер сферот сорок один гайгулим гаэйлу. Вяхат им зе муван гам кен. Шеи эфшар клаль шеи торер эйзерацон бамагут. Имло нидгале 42 паам микодем милуй маспик лерацон агу. 39 после точки. 39 в самом начале. Умиканты, да, а отсюда ты узнаешь, будешь знать. Шело и цваер шум рацион общее дает понимание. Шело и цваер шум рацион бауламот, что не можно себе, нельзя себе обрисовать ни абсолютно никакое желание в мирах. А о афилу, о или же даже, или даже гиторарут калаш или рацион, слабое пробуждение желания. Ген сорок баулам, ген баэльюним, ген батахтуним, как в высших, так и в низших мирах. Вафилу бедумем цомеяхаю медабер агашмиим, смотрите, что он говорит. И даже в неживом, растительном, животном и человеке, материальных, шело югью муж рашим, которые были, не были бы укоренены в корне, которые не находились бы в корне, в корнях, бээсэр сферот айгулим айлу, в этих десяти сферот игулим. Все, то есть все, не может быть ничего другого, чего не было бы в корне в этих десяти игулим. первых игулим. Надо очень хорошо себе запомнить, откуда все приходит, из корней, где они, какие корни. Так вот, всегда надо знать, что есть всякие корни, есть, да, короткие корни, близкие. Но вот это самые корни, которые были, когда вышел свет из этого полого пространства, в котором образовалось мироздание. Вот тогда то, что осталось, не сам свет, а то, что осталось в них, эти решимо, которые остались в этих игулим, вот это все, оттуда исходит все, все желания, все побуждения наши, все пробуждения, даже маленькие пробуждения, желания, все исходит из того, что осталось решимот, которые остались после исторжения света, потому что у нас тоже ничего другого. Когда мы говорим про наши желания, мы говорим тоже про состояние, когда вышел свет. Понятно? То есть, а мы берем это точно у них, оттуда мы берем. Очень важно это знать. Не парить в облаках, а знать, где это находится. Вяхат им зе, и одновременно с этим. Муван гам кен, понятно также, шиев шар клаль, что совершенно невозможно, шиитореер эйзер отсон бамахут, чтобы пробудилось какое-то ли желание в сущности. Имло нидгале вафаам микодем, если оно не раскрылось хоть раз прежде этого, 42-я. Милуй, если хоть раз не раскрылся прежде этого, милуй маспик, наполнение достаточное для этого желания. Понятно? Очень важно. То есть, и далее он говорит, что если что обязательно должно быть тогда хоть раз наполнение этого желания, а потом уходит свет, тогда остается тогда это решимо и страстное стремление к тому, что было. Понятно? Если этого не иметь, то как же, какое будет стремление тогда к тому? Например, я дам пример, я уже много раз уже давал пример такой, когда, скажем, какой-то начальник отдела где-то на предприятии. Он заболел или он пошел в отпуск. Его заменяет его на месяц, его заменяет помощник, который бывший его помощник. Да, его помощник заменяет его. Зам его заменяет. Так вот, когда этот человек, когда этот начальник отдела, если он хочет, чтобы его потом подсели, как мы говорим, да, чтобы его потом тот, который его зам, который захотел его заменить, как бы сказать, хотел его любой ценой дать ему такое желание заму, чтобы он всей своей сутью захотел бы это место занять своего начальника. Так пусть так делает, потому что в тот месяц, когда он его заменяет, он дает, во-первых, у него зарплата выше на этот месяц. А у него власть есть. Он ощущает себя, и он преображается, он эмулируется, как сказать, эмуляция происходит, мы это называем это. То есть он подражает, и он прибавляет в себе, у него и решимо появляется. А теперь после одного месяца, или ты скажи ему теперь, чтобы он пошел обратно на свое место. Он уже ему тяжело, он уже получил решимо. И он теперь будет, уже он не может теперь успокоиться. Он теперь все будет делать возможное, чтобы занять место этого начальника. И с другой стороны, то же самое, если кто делает карьеру. Ему даже если без того, чтобы его начальник пошел в отпуск или болел, он должен себе эмулировать, должен себе представить себе, вообразить себе, как бы поставить себя уже внутренне, как бы на место своего начальника, воображает себе, что он начальник, делает такие же, как сказать, образ разговора и так далее, позицию, такое позиционирование сделать, чтобы он это ощутил, не бояться этого, ни в коем случае не бояться, не стесняться этого. Ты стесняешься своего собственного, начинаешь стесняться самого себя, это совершенно противопоказано. И вот начинать вот такие, так вот воображать себе, эмулировать называется, мы называем. И тогда без этого никакой карьеры не может быть. То есть таким образом возникает глубинное внутреннее стремление, мотор, который будет внутри человека. И так же самое в духовном. Абсолютно так. 43. Вайнян кихварнит баэр гейтев. Бахелек аришон шела сейфер. Ашер арацон лекабель эйно асиба 44 гаришона эльгаор о эльгамилуй шело кмошобней голам хошвим эла лагефех мамаш кигаор 45 вагамилуй гу сиба лерацон ашер арацон Легашпия, Гакалюль, Бехрах, Беор, следующая страница. Страница Мем Алеф, 41 строчка, 7. Гайльон, Голех, Битхунато, Голид, Митхунато, Эт гарацон лекабель шебеней цель. Мишум ше маши гу рацон бельон наса хох вихиюв 8 бетахтон аен шам гейти. Точка. Очень только. Строчка 43. Вайняна, дело в том, ки хвар ни баэр гейтев бахелек аришон шеле сефер, что уже основательно объяснено в части первой книги. В первой части книги. То есть, этес. Ашер арацон лекабель, что желание получить. Айнога сиба ришона эляор не первопричина является света 44. О эльга милуишело или его наполнение. Желание, то есть. Кмо шебнаяулам хошвин, как люди мира, что они полагаю так. Эла лагефех мамаш, но действительно абсолютно противоположны этому киаор, ибо свет 45, вагамилуй и наполнение. Гусибала рацион, это причина желания. Ашера рацион ле ашпия, что причем желание отдачи, акалюль бахехрах, которое безусловно, безусловно включается в свет, высший свет, с необходимостью включается высший свет, седьмая строчка следующей страницы Мем Алеф 41. Голид рождает битхуното своей, по своей характеристике, то есть по своему виду, по своему типу, по своей характеристике. Эт гарацон лекабель шебеней цаль, по своему качеству. Желание получить, что в творении. Мишум из-за того, что Шемаши урацон бельон, что есть такой закон, что то, что является желанием у высшего, Наса хох становится силой, вехиюв и обязанностью, восемь батахтон в нижнем, айен шам хейтев. Читай там больше об этом. Точка. Гарей с восемь после точки. Шега ор гайльон наса сиба. Легилуй, далет абхинот, шабарацон, эцеляны цаль, шехема девять, ашорашим, лехоля рецонот, амидгалим бауламот. Вот смотри, что он нам говорит. Это хорошо, если мы это знаем, но совершенно мы можем учиться оставить самих себя в покое и прицепиться к свету. Смотри, восемь. После точки Гарей, и вот, так вот, Шаора Ильона Сасиба, что свет, получается, что свет, высший свет, на Сасиба стал причиной. Легилуй далет абхинот шабарацон и целяны цаль, раскрытию четырех стадий, что в желании у созданного. Шехема, что они, девять. Ашорашим, корни. Лехоля рецонот, всем, всех желаний. Амидгалим бауламот, которые раскрываются в мирах. Ничего нет, ничего в моем желании, абсолютно нет, чего бы не было в том, что в корнях, то есть в этих, в конце концов, в этих, в самом свете, в принципе. Но в конце концов уже в этих Решимот и Гулим. Так что, что говорить про желание? Не о чем говорить про желание. Желание говорить про намерение. Что я намерен? И цель должна быть. Вот это только определяет человека, а не его желание. В Лефихах 9 после точки. В Лефихах эхэфшар шиёфия эйзерацон мибли сиба. Дегайну 10. Миблига ора ильон газе гамолидото. Шезе домех моше томар, шееш эйзе врия ваулампли ав вм. 11. Шеголиду ота. Очень сильно. Здесь очень много места для медитации, настоящих медитаций. Девять после точки. Улафихах, и поэтому. Эх, Эфшар, как же это возможно, как же может быть, как же это возможно, как же возможно, как возможно, Шиофия, чтобы появился, чтобы появилось Эйзер, Ацон, Миблисиба, какое-то желание без причины. Тегайну, то есть, десять. Миблиха ора ильон азе, то есть без этого высшего света, амолидо того, который его рождает. Шезе домех моше томар, что это подобно тому, как ты скажешь, что есть эйзо врия ваулам, что есть какое-то творение в мире, вли, бли, авэм шеголиду, без отца и мать, которые его, его родили. Родили. Очень здорово. Поэтому и изучение Каббалы, что мы учим. Мы получаем свет. Понятно? А этот свет, он нам делает килим. И, в принципе, высший меня рождает, и меня делает мне желание и намерение, и строит меня. Но он строит меня в мою структуру, но у меня есть моя душа, которая имеет собственные задатки, собственную программу. Структура та же самая, метод тот же самый, а своя программа, и поэтому в то время, когда я изучаю Каббалу, свет приходит к меня, но он меня, мою душу исправляет и приводит к совершенству. А где же я? Ничего. А я только моя задача усилия прикладывать. Ты же видишь, да, все. И келим, и свет делает мне свет. А я его нигде не могу, нигде его не могу найти. Иди, я буду идти гулять по улице, по лесу. Как я не буду, о чем бы я ни говорил. Кроме Торы, Тора она меня, надо иметь материал, который выше меня, который, откуда идет свет. То есть, это только из изучения и применения учения Каббалы мы можем идти продвигаться далее. 11 после точки. Гам квар ядата. Ашер баэсер сферот квар квуим. Шебаэньсов, хорошо. Ашер баэньсов квар квуим. Векаямим. Коль гамитсиют, вехоль габриот, гаруим, 12, шияву вауламот. Им коль гархаватам, витахлит, тафаратам, тифаратам, sorry. Вошлимутам, гатид, лид галот, бауламот, бишвилам. 13 после как сказать, скобки и запятой. Вагарей лаха баалиль. Ашер от баэйн сов квар яцу. 14 в ниглу. Холь гарецонот гатидим лид галот. Вагам нит мала у. Аль шлимутам, умилуам, гасуфи, вагашлимут, вамилуй, 15, шигу, вхинат, гаор гельон, гу, шеголид, вегила, это рецонот галалу, точка. Одиннадцать после точки. Гам квар ядата, и ты уже знаешь. Ашерба Эйнсов, что в Эйнсофе квар квуим выкаямим уже установлены и находятся коль гамитсиют, вся реальность в холь обриет и все творения гаруим, которые будут которые пригодны к тому, чтобы 12 шаявова уламот, чтобы прийти в мирах. Им коль гарвах гархаватам со всей их расширенностью, витахлит тифаратам и с предельной их красотой, можно сказать, прелестью своей, вышлимутам и их совершенством. Гатитала и галот, которые в будущем раскроются, бауламот, в мирах, бешвилам, благодаря им. 13 вагарей лаха балил, и вот тебе с ясностью, в ясностью представляется. Ашер од баэйн сов, что еще в эйн софе, квар яцу, там уже вышли 14 в ниглу и раскрылись коль холяр арецонот, все желания, гати дим лид галот, которые в будущем раскроются. То есть в самом желании в самом Шмо, в его имени. То есть в корне всех желания получить. Вегам нит мало у. И также заполнили. Холь шлемутам. Были заполненными. Коль шлемутам со всех их во всей их совершенности, умилут, а? Аль, и заполнен, и были они заполнены всей, все равно нельзя перевести, да? Все во всей, во всей совершенности и в предельной, в конечной, в завершенной, в завершенном наполнении. Вагашлимут, вагамилуй, и совершенство, и наполнение. 15 шигуф хинат ор, гаора ильон, что это аспект высший свет, высшего света. Гу шеголид, это он, шеголид, который родил, выгила и раскрыл, это рационот аэйлу, эти желания. То есть он еще пошел дальше, что начал нам говорил про эти, просто дальше нам раскрыл это, что говорил нам, что это решимот сначала, гильгулим после цимцума, когда вышел свет, что оттуда все желания, так он сказал нам. А потом он уже соединил уже с Эйнсов, говорит, все, в принципе, в Эйнсове есть в полном совершенстве. Но желания, они, только лишь желания, они наполнение. Есть в Игулин, да, в этих решимот от Игулин. Баофен, точка 15, Баофен, Ашер Гамилу и Шеля Рацон, 16, Гу, Кодем, Гу Кодем, Вегорем, Легилуй, Ото, Гарацон, Амиюхас, Лемилуй, Гагу, Камуар. Баофен, таким образом, Ашер, таким образом, что Гамилу и Шеля Рацион, что наполнение желания, 16, Гу Кодем, оно предваряет, выгорем и вызывает легилуй ото арацион, раскрытие того желания. Амаюхас, которое относится к ламилуягу, к этому наполнению, как сказано выше. Немножко тяжелый язык в это последнее предложение, но не важно. Мы будем учить у него. У него есть, бывают моменты, где у него тяжелый очень язык, не важно. У меня тоже бывают моменты, когда я должен читать его предложение по нескольку раз. У него и было такой у него такой склад был, что немножко у него... Но самый лучший комментарий у него, конечно, это Орпними в ТЭС. Там он дает четко, он ориентируется на текст Ари. А поэтому мы и не станем, начиная с этой части... Мы остановимся как уже изучение гистоклут пнемит. То есть внутреннее созерцание мы не будем, пробуем пропускать. Оно нам не нужно для общего понимания, совершенно нам не нужно. Ибо он дает очень хороший комментарий ор пними, достаточный. И наша задача как можно быстрее продвигаться в нашем развитии. И наша задача, мы ориентируемся на Зохар и на Ари. А Иуда нам добавляет просто. И поэтому мы используем его комментарий Ор Пними. А Истоклут Пними, внутреннее созерцание, там он дает волю уже своей склонности своей натуры, абсолютно духовная, конечно же, но с немножко с уклоном налево. А это уже добавка, а добавки мы всегда сможем учить, когда нам это будет вздуматься попозже. А сейчас надо учить только то, что самое главное, и мы таким образом быстрее пройдем и более конструктивнее пройдем ТЭС. Если где-то окажется, что мы не сможем, что-то нам не будет понятно, может быть, ну, как в виде исключения мы можем где-то что-то посмотреть у него из такой пнемит. Это совершенно особенная манера изучения ТЭС, которую я советую, которую я хочу, очень важно, как мы это будем делать, ибо это не учебник, ни в коем случае не учебник, а просто пособие. Мы не изучаем не Иегуда Ашлаг, а мы изучаем Ари. Всегда должна быть у нас ясность такая, что текст Ари, вот этот у нас выводит из нашего, как сказать, изоляции нашего ощущения только чисто своего желания получить в духовное, насколько быстрее всего и эффективнее всего. 17. В атата вин гейтев эт давара решиму, двара решимот. Шанишару в эсер асферот да игулим. Ахара цемцум 18. В исалькут коля шлимут вагамилуим. Шагаю вадалет абхинот галалу. Шаникраот асара игулим. Точка. 17. Атата вин гейтев, теперь ты хорошо поймешь. Эт давара решимот, аспект решимот, следов света, шанишару, которые остались. Баэсара сферода игулим, в 10 сферотах игулим. Ахара цимцум, после цимцума, 18. Ваисталкут и исторжения. Коля шлеймут вагамилуим, всего совершенства и заполнополнения. Шаю вадал это пхинот галалу, которые были в этих четырех стадиях шеникраот асара игулим, которые называются десятью игулим. Ибо все в них было так, все они полное получали полное заполнение. Ибо это было до цимцума, точка. Шапирушан, шель, 19. Аришимот галлугу, шанитрашму, венихкаку, вагем гейтев, коль миней арицонот шагаю мелеим, мегем бегютам, 20. Беэнцов, ватам не абду мегем, венишару алькен, бахехрах, тавин, умиштакаким, лехолотам амилуим вашлимут, 21 шаялахем, везегу амехуна вашем решимут. Очень-очень важно нам объясняет. 18. 18 после точки. Шапирушан, что объяснение этому? Нет, что значение шапирушан, что значение шель 19, а решимот галалу, что значение этих решимот, сейчас он дает нам определение, в том, шенитрашму, что они записаны были, в нихакаку и были высечены, выгравированы, вагем гейты, в них очень четко. В игули. И в них были высечены, и выгравированы, и записаны, выгравированы. Коль миней рационот, вот он говорит нам, что все виды желаний, то есть недостача, они были выгравированы в них. Все виды желаний, шагаюмлы им, которые были заполнены, которые были заполнены мегем, Бьетам 20, Бейнсов, когда они были в Эйнсофе. Ватане Абдубегем, а теперь они потеряны от них. В Нишару, Алькен и остались, поэтому Багехрах с необходимостью. Тавим возжелаемыми. Возжелаемыми умешто каким и страстно желающими. Лехоль отам амилуим, все те наполнения ваш лимут и совершенство, 21, шагаялахем, которое было у них, они помнят это все. Везегу, а это амехона вашем решимот, и вот это называется именем решимот, а мы тоже происходим из этого, в конце концов. И поэтому и у нас есть вот это вот страстное, страстное желание к полнейшему заполнению. И оно тоже, конечно, дает нам тоже и приводит человека тоже к греху, безусловно. Вот это желание полного наполнения. И в то же время, и потом в то же время ведет его и к исправлению, и к возвращению к тшува, к источнику. А источник это и есть вот это Эйн Соф. Это и наш, наш источник. 22. Взе гуше амарну лаэль шелоид своер шунгилу и рацион шелезе магут ген бауламода или ним веген 23 баулам агашми шелоиге муршаш мушраш баэсер сферот дейгулим гагем. Точка. Очень тонкое надо это все. 22. Везе гуша марнула эли. Это то, что мы сказали выше. Шело и цваер шум гилу и рацион шелейзе магут. Что не, нельзя себе обрисовать абсолютно раскрытие желания какой-либо, какой-либо сути. Генба уламота и люним, как в высших мирах, генба улам 23 агашми, так и в материальном мире, шло гемер мушраш, чтобы оно не было укоренено, баэсер сферода и гулима гем в этих десяти сферотах и гулим. В принципе, там получился первый, там получился общий хисарон. Понятно? Общий хисарон всего творения. Точка. 23 после точки. Баофен шееш бет шерашим амугдамим. 24 лемициют шель коля уламот ше Меахара цимцум. Очень важно. Смотри, он сейчас начнет расписывать. Двоеточие. Таким образом, он говорит, что есть шееш бет шорашим, что есть два корня. Амугдамим, которые предваряют, 24, лемициют шель коля оламот, реальность, реальности всех миров, шемеахара цимцум, которые после цимцума. Двоеточие. Хайхадгу, кашехоль рацион, квар циву циву мацуй, мушлам бахоль тифарто, 25 умлоо, визоги, гамицеют шеги, шегу каем, бэйнсов баругу. То есть две реальности есть, да? Две реальности, которые предваряют два, как он сказал, два корня, которые предваряют реальность всех миров, которые, а миро это все же есть как бы сорт хисранот по отношению к хисранот по отношению к эйнсов, конечно. Шамиахара цинцум, которые были после цинцума. Айхадгу, первый из них. Кашехоль, кашеколь, арацион, когда каждый жила, каждое желание. Квар мацуй уже находится мушлам в совершенном. Бахоль тефарто во всей своей прелести. 25 умлоо и заполненности. Везоги и это амициют шегу каем баэсэр свирот баюд баэньсов баруху. И это реальность, которая существует в Эйн Софе, благословен он. То есть то, что еще существует в самом Эйн Софе. То есть в самом, как бы, как мы говорили, Шмо, Гу, это Гу у Шмо и Хад. Гу, его имя, и он, и его имя. Так вот, его имя, это оно, как бы сказать, источник всех будущих творений. Так оно там находится в полном совершенстве. Все желания, которые потом будут. Точка 25 после точки. Ваши нигу. Кашехоля рационот омдим. Рейкам, рейким, легамры. 26. Мегамилуй, гамаюхас, лагем, микодем, миэйнсов, вегуникра, уламацемцу. Ваши нигу. А второе. Второй корень, будем говорить. Ше, кашеколь, кашеколь, арыцонот, когда все желания. Омдим, рейким, остаются, находятся пустыми. Легамри, полностью опустошенные. 26. Мегамилуй, от наполнение гамаюхас, относящегося лагем к ним, микодем, прежде, от эйнсов. Прежде еще, когда в эйнсофе, когда они были. А теперь они уже без света. Выгуни крау лама цинцума, а это называется мир цинцума. Точка. Выхоля килимбе гахомер шель абрият абриот. 27 нимшахим и олама цимцум. Дагайну вадай ракилим рейканим урецонот ше авду эт милуэйгем каналь. Вот если мы это знаем хорошо, мы никак не можем себя неприятно ощущать. Как бы мы неприятно себя не ощущали, нам надо это знать, и тогда мы будем все это принимать, как оно есть, что это все правильно и хорошо. Смотри, что он говорит. 26 после точки. Вахоля килим, и все килим. Вахомер шелебриот. И материал творений. 27. Немшахим и олама цимцум. Притягивается из мира цимцума. Дагайну. То есть вода и, конечно же, рак килим, рейканим. Тоже только лишь пустые килим. В урецонот и желание шавду это милуэйгем каналь, которые потеряли свое наполнение, как сказано выше. Вот уже к нам приходят все наши желания, все оттуда идет, и из мира цимцума. Точка. Вехоль 28 амилуим леотам арецонот нимшахим яньцов баругу, а все и все 28 амилуим наполнение леотам арецонот этих желаний нимшахим и эйнсов притягиваются от эйнсов, благословен он. То есть от него исходят и желания, и килим. Килим мы получаем из мира цимцума, а наполнение получаем от света, от эйнсов. Точка. Визахорада гейтев бет Гаидиот галалу шаген меганехутсот бьотер 29 лизахран бахемше хаэсек бахохмас. Вот смотри, что он нам говорит. Я тоже не знал даже, что он, смотри, как он говорит хорошо. Очень-очень важно, потому что это принципиально все. Откуда все это происходит? Визахор, что он говорит, смотри. И помни, он говорит, помни очень хорошо, он говорит. Бета идиот галу, эти два знания, эти две идеи, как бы он говорит. Шеген меганехутсот бьотер, что они самые требуемые, он говорит, необходимые. 29. Лизахран, чтобы их помнить. Багем шеха эсэк бахохмазо на протяжении изучения, на протяжении занятий этим учением, этой мудростью. Очень-очень важно, что она говорит. Мы остановились на 31 строчка, страница Мем Алеф, 41.